Аркадий и Георгий Вайнеры. Эра милосердия. Роман. Сборник «Приключения», 1988. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. Читает Николай Козий. В учреждения и на предприятия требуются старшие бухгалтеры, инженеры и техники-строители, инженеры-механики, инженеры по автоделу, автослесари, шоферы, грузчики, экспедиторы, секретари-машинистки, плановики, десятники-строители, строительные рабочие всех квалификаций. Объявление. Ах, ты пока сиди, слушай. Набирайся опыта, сказал Глеб Жеглов и сразу позабыл обо мне. И чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я отодвинулся к стене, украшенной старым выгоревшим плакатом «Нарком внуделец, экономия электричества, ты помогаешь фронту». Фронта давно уже не было, но электричество приходилось экономить все равно. Лампочка и сейчас горела в пол накала. Серый сентябрьский день незаметно перетекал в тусклый мокрый вечер. Желтая груша стосвечевки дымным пятном отсвечивала в сизой измороси оконного стекла. В кабинете было холодно. Из-под верхней овальной фрамуги, все еще заклеенной крест-накрест белыми полосками, поддувало пронзительным холодком. Я не обижался, что они разговаривают так, словно на моем венском стуле с нелепыми рахитичными ножками сидит манекен, а не Шарапов, их новый сотрудник и товарищ. Я понимал, что здесь не просто уголовный розыск, а самое пекло его отдел борьбы с бандитизмом. И в этом милом учреждении некому, да и некогда заниматься со мной разыскным ликбезом. Но в душе оседала досадливая горечь и неловкость от самой ситуации, в которой мне была отведена роль школяра, пропустившего весь учебный год, и теперь бестолково и непонятливо хлопающего ушами, тогда как мои прилежные и трудолюбивые товарищи уже приступили к решению задач повышенной сложности. И от этого я бессознательно контролировал все их слова и предложения, пытаясь найти хоть малейшую неувязку в рассуждениях и опрометчивость в выводах. Но не мог. Детали операции, которую они сейчас так увлеченно обсуждали, мне были неизвестны, спрашивать я не хотел. И только из отдельных фраз, реплик, вопросов и ответов вырисовывался смысл задачи под названием «Внедрение в банду». Вор Сенька Тузик, которого Жеглов не то припугнул, не то уговорил, этого я не понял, но, во всяком случае, этот вор пообещался вывести на банду черная кошка. Он согласился передать бандитам, что фартовый человек ищет настоящих воров в законе, чтобы вместе сварганить миллионное дело. Для внедрения в банду был специально вызван оперативник из Ярославля, чтобы ни один человек даже случайно не мог опознать его в Москве. А сегодня утром позвонил Тузик и сказал, что фартового человека будут ждать в 9 вечера на Цветном бульваре, третья скамейка слева от входа со стороны центрального рынка. Оперативник Векшин, который должен был сыграть фартового человека, мне не понравился. У него были прямые соломенные волосы, круглые птичьи глаза и голубая наколка на правой руке Вася. Он изо всех сил старался показать, что предстоящая встреча его нисколько не волнует, и бандитов он совсем не боится, и что у себя в Ярославле он и не такие дела проворачивал. Поэтому он все время шутил, старался вставить в разговор какие-то анекдотики, Сам же первый им смеялся, и, выбрав именно меня как новенького и, безусловно, еще менее опытного, чем он сам, спросил: «А ты по фене ботаешь?» Примечание: по блатному разговариваешь. А я командовал штрафной ротой и повидал таких уркаганов, какие векшину, наверное, и не снились, и потому свободно владел блатным жаргоном, но сейчас говорить об этом было неуместно, вроде самохвальства. Я промолчал, а векшин коротко хохотнул и сказал Жеглову: «Вы не сомневайтесь, товарищ капитан». И мне послышался в его мальчишеском голосе звенящий истеричный накал: «Все сделаю в лучшем виде. Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки». От долгой неподвижности затекла нога. Я переменил позу. Венский стул подо мной пронзительно заскрипел, и все посмотрели на меня. Но поскольку я сидел по-прежнему молча, то все снова повернулись к векшину, и Жеглов, рубя ладонью стол, сказал: «Ты запомни, векшин, никакой самодеятельности от тебя не требуется. Не вздумай лепить Горбатову, изображать вора в законе. Твоя задача проста. Ты человек маленький, лопушок, шестерка на побегушках. Тебя, мол, отрядили выяснить, есть ли с кем разговаривать. Коли они согласны брать сберкассу, где работает своя баба-подводчица, то придет с ними разговаривать пахан. Ищите связи, потому что вас, мол, мало, и в наличии только один ствол. А если они спросят, почему сразу не пришел пахан?» Круглые сорочьи глаза Васи Векшина горели, и он все время подтирал одна о другую красные детские ладони, вылезавшие вместе с тонкими запястьями далеко из рукавов мышиного пиджачка. «Скажешь, что пахан их не глупее, чтобы соваться, как кур в ощип? Откуда вам знать, что с ними не придет уголовка? А сам ты, мол, розыска не боишься, поскольку на тебе ничего особого нету, и про дело предстоящее при всем желании рассказать никому ничего не можешь, сам пока не в курсе». Лицо у Жеглова было сердитое и грустное одновременно. И мне казалось, что он тоже не уверен в парнишке. И неожиданно мне пришла мысль предложить себя вместо Векшина. Конечно, я первый день в муре, но, наверное, уж все, что этот мальчишка может сделать, я тоже сумею. В конце концов, даже если я провалюсь с этим заданием, и бандит, вышедший на связь, меня расшифрует, то я смогу его, попросту говоря, скрутить и живьем доставить на Петровку 38. Это тоже будет совсем неплохо. Перетаскав за 4 года войны порядочно языков через линию фронта, я точно знал, как много может рассказать захваченный врасплох человек. В том, что его, этого захваченного мной бандита, удастся разговорить в муре, я совершенно не сомневался. Поэтому вся затея, где главная роль отводилась этому желторотому сосунку Векшину, казалась мне ненадежной, да и нецелесообразной. Я снова качнулся на стуле, он пронзительно взвизгнул, дурацкий стульчик, на гнутой спинке которого висела круглая жестяная бирка, похожая на медаль, и сказал, слегка откашлявшись: «А может, есть смысл захватить этого бандита и потолковать с ним всерьез здесь?» Все оглянулись на меня. Мгновение в кабинете стыла недоуменная тишина, расколовшаяся затем оглушительным хохотом. Я не спеша переводил взгляд с одного лица на другое, пока не остановился на Жеглове. Тот резко оборвал смех, и все остальные замолчали, будто он беззвучно скомандовал смирно. Только Векшин не смог совладать с мальчишеской своей смешливостью и хихикнул еще пару раз на разгоне. Жеглов положил руку мне на плечо и сказал: «У нас здесь, друг Ситный, не фронт. Нам языки без надобности». Я удивился, как Жеглов точно угадал мою мысль. Конечно, лучше всего было бы промолчать и дать им возможность забыть о моем предложении, которое, судя по реакции, показалось им всем вопиющей глупостью или нелепостью или неграмотностью. Но я уже завелся, а заводясь, я не впадаю в горячечное возбуждение, остановлюсь упорным, как танк. Потому и спросил спокойно: «А почему же вам языки без надобности?» Жеглов повертел папироску в руках, подул в нее со свистом, пожал плечами. «Потому что на фронте закон простой. Язык, которого ты приволок, противник, и вопрос с ним ясный до конца. А бандита, которого ты скрутишь, только тогда можешь назвать врагом, когда докажешь, что он совершил преступление. Вот мы возьмем его, а он нас пошлет подальше. Как это пошлет? Он на то и язык, чтобы рассказывать, чего спрашивают. А доказать потом можно, — убежденно сказал я. Жеглов прикурил папироску, выпустил струю дыма, спросил без нажима: «На фронте, если язык молчит, что с ним делают?» «Как что?» — удивился я. «Поступают с ним, как говорится, по законам военного времени». «Вот именно», — согласился Жеглов. «А почему?» «Потому что он солдат или офицер вражеской армии. Воюет с тобой с оружием в руках, и вина его не требует доказательств». «А бандит без оружия, что ли?» — упирался я. «Навстречу вполне может прийти без оружия». «И что?» «А то. В паспорте у него не написано, что он бандит. Наоборот даже. Написано, что он гражданин. Прописка по какому-нибудь там кривоколенному 5. Возьми-ка его за рубь 20. Если всерьез говорить, то крупный преступник сейчас много хуже фашиста», — сказал Векшин. «Вот с этим самым паспортом он грабит и убивает своих. Хуже фашистов они». «Ах, много ты про фашистов знаешь», — подумал я, но говорить ничего не стал, поняв уже, что сделал глупость, вступив в спор. Теперь уже не осталось никаких шансов, после того, как я проявил такую неграмотность, что меня могут послать вместо Векшина на встречу с бандитами. Совещание скоро закончилось. Жеглов дал мне талон на обед, и все сходили в столовую на первом этаже, кроме Векшина, который на всякий случай из жегловского кабинета не выходил, и ему принесли полбуханки хлеба и банку тушенки, и он все это очень быстро уписал, запивая водой из графина и облизывая худые пальцы в заусеницах. Рядом с неровными буквами «Вася» на руке у него была россыпь цыпок, и, глядя на них, я почему-то вспомнил мальчишескую примету, будто цыпки вырастают, если в руки берешь лягушек. «Ой, пацан еще», — подумал я снисходительно, — «совсем пацан». Тогда я еще не знал, что на счету у пацана значились не только 30 изловленных воришек, но и грабительская шайка Яши Нудного, повязанная благодаря исключительному умению Векшина влезть в душу уголовника. «У тебя оружие с собой?» — спросил его Жеглов. «А как же?» Векшин приподнял полу своего люстринового пиджачишка и похлопал ладонью по кобуре револьвера. Я без него никуда. Жеглов ухмыльнулся. Надо будет его оставить. Он тебе там ни к чему. Неужели нет? Ответно ухмыльнулся Векшин и отстегнул кобуру. Тягуче сочилось время. Капали ленивые минуты. Если бы позеленевший медный маятник не качался монотонно в длинной коробке стенных часов, можно было бы подумать, что они остановились навсегда. Дождь дудел в окно, невыносимо однообразно. Пугающе яростно прокричала на улице скорая помощь. Шаркали и неровно топали в коридоре тяжелые шаги. И в половине девятого, когда Жеглов, встав, сказал: «Все, пошли», все вскочили, шумно завозились, натягивая плащи и кепки. Жеглов щелкнул выключателем, и желтую слабую колбочку лампы словно раздавила прыгнувшая из углов тьма, и в этой чернильной мгле невидимая тарелка радиодинамика прошелестела своим картонным горлом нам вслед. Московское время 20:30. Передаем романсы и арии из опер в исполнении заслуженной артистки РСФСР Пантофель Нечетской. В Колобовском переулке Векшин ушел вперед, а мы шли за ним метрах в 100, потом и мы растянулись. Вася занял скамейку на Цветном бульваре, третью слева от входа со стороны центрального рынка, одиноко стоявшую в просвете между кустами, далеко видную со всех сторон. Мы с Жегловым пристроились у закрытой москательной лавочки за будкой чистильщика, заколоченной толстой доской. Отсюда нам был виден тщедушный силуэт Векшина, сгорбившегося на скамейке под холодным моросящим сентябрьским дождиком. Гость, которого все ждали, появиться незаметно не мог. Прохожих почти совсем не стало на улице. Подсвеченный изнутри синими лампами проехал трамвай. Я взглянул на свои трофейные часы со светящимся циферблатом и шепнул Жеглову: четверть десятого. Жеглов сильно сжал мне руку, и я увидел, что рядом с Векшиным остановился высокий мужчина. Постоял немного и уселся рядом. Я никак не мог сообразить, откуда тот взялся. Все подходы просматривались, и он не мог подойти незамеченным. Я взглянул на Жеглова, и тот шепнул совсем тихо, будто бандит мог его услышать отсюда. С трамвая на ходу спрыгнул. Не мог потом я вспомнить, сколько прошло времени, ибо в эти не очень долгие минуты все кипело во мне от досады и возмущения. Вот он сидит, бандит, в 100 шагах. Протяни руку, и можно взять за шиворот. А надо сидеть почему-то здесь, за будкой, затаившись, говорить шепотом, изнемогая от нетерпения. От трубной площади со звоном и скрежетом приближался трамвай. Я подумал, что когда вагоны поедут мимо нас, на какой-то миг мы потеряем из виду Векшина с бандитом. Но бандит вдруг встал, похлопал Васю по плечу, и мне показалось, будто он пожал Векшину руку, потом повернулся, перепрыгнул через железную ограду бульвара и, пробежав несколько шагов рядом с грохочущим и дребезжащим вагоном, ловко прыгнул на подножку. Красные хвостовые огни уносились к самотеке, а Вася спокойно сидел на скамейке. Прошло минут 5, а Векшин почему-то не хотел уходить оттуда. Жеглов протяжно и тоненько свистнул. Но Вася и головы не повернул. Может, они договорились, что еще кто-нибудь подойдет, предположил я. Жеглов только пожал плечами. Прошло еще 10 минут. Мы поднялись и медленно пошли в сторону Векшина, по-прежнему сидевшего спокойно и неподвижно. Когда мы подошли к нему вплотную, то я сразу понял, что Вася мертв. Он смотрел на нас широко открытыми круглыми глазами. На реснице повисла слезка маленькая, прозрачная и тонкая струйка крови сочилась из угла рта. Длинный нож-заточка вошел прямо в сердце. Он пробил насквозь все его худенькое мальчишеское тельце и воткнулся в деревянную спинку скамейки. И потому Вася сидел прямо как примерный ученик на уроке, и сразу стал он такой маленький, беззащитный и непоправимо навсегда обиженный, что у меня мороз прошел по коже. Расколол его бандит проклятый, глухо сказал Жеглов. Это нам за него надо голову расколоть, сказал я и, повернувшись к подошедшему Пасюку, велел: вызывай скорую. Юридический факультет Московского ордена Ленина Государственного университета имени Ломоносова объявляет, что 10 октября 1945 года в 18 часов на заседании ученого совета состоится публичная защита диссертации Евсяковым на тему показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе, представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук. Объявление. Вернулись на Петровку мы около полуночи. И Жеглов сразу отправился по начальству. Расселись в кабинете так же, как 3,5 часа назад. Пасюк в углу на продавленном пыльном кресле. Коля Тараскин на мрачно блестевшем дерматиновом диване с откидными валиками. Фотограф Гриша на подоконнике, откуда все время дуло. Фотограф чихал, но с подоконника почему-то слезать не хотел. А я на своем венском стульчике с медалью «Хозу». Только Васи Векшина не было. И хотя стул Жеглова за обшарпанным канцелярским столом тоже пустовал, но по разбросанным бумажкам, сдвинутым чернильницам, открытым папкам, было ясно, что хозяин куда-то выскочил на минуту и скоро явится. А Векшин пробыл здесь слишком мало, чтобы оставить хоть какой-то, пускай самый маленький следок в этом и так безликом служебном помещении. И от этого казалось, будто он и не приходил сюда. Не было подготовки к операции и спора насчет взятия языков. Но на окне еще стояла банка из-под американской тушенки, которую Векшин ел несколько часов назад, облизывая худые пальцы в цыпках, и за бронированной дверцей сейфа лежала его кобура с револьвером. Я сидел, прикрыв ладонью глаза, и меня не покидало воспоминание, как носилки с уже застывающим Васиным телом вкатили в скорую помощь. Люк машины белый с толстым красным крестом захлопнулся с глухим лязгом, будто проглотил свою добычу, и ЗИС, жадно урча, помчался прочь, обдав нас сладким дымком непрогоревшего бензина. Место преступления не фотографировали, не описывали, ничего не измеряли и протокола не составляли. А в моем представлении Это были основные действия уголовного розыска. И потому, что ими сейчас пренебрегли, в меня снова вошло это ощущение войны, где не было места никаким формальностям и процедурам. Я думал о том, что Вася Векшин погиб, как на фронте. И то, что не стал Жеглов на Цветном бульваре под ночным противным дождиком разворачивать уголовное представление с протоколом, осмотрами, фотографированием сбоку, сверху, крупным планом, в глубине души считал правильным. Обязательно собралась бы толпа зевак, и тогда, казалось мне, смерть Васи была бы чем-то унижена. Словно он не разведчик, погибший в бою, а какой-то беззащитный прохожий, несчастный потерпевший. А мы сами, Жеглов, Пасюк, Тараскин и остальные, суетясь около Васиного тела на глазах прохожих, казались бы им необычайно сильными, смелыми муровцами, которые уж наверняка не попали бы под нож бандита, а наоборот, бесстрашно ловят его, в то время как этот бедолага не смог защититься. Я ушел на фронт мальчишкой, и весь свой жизненный опыт приобрел на войне. И, наверное, поэтому смотрел на мир глазами человека, у которого в руках всегда есть оружие. И от этого безоружные мирные люди невольно казались мне слабыми и всегда нуждающимися в защите. И Вася Векшин, который сознательно хотел сделать беззащитность своим оружием, не должен был, с моей точки зрения, становиться поводом для сочувственных или испуганных вздохов толпы случайных прохожих, а поскольку нельзя было этим людям крикнуть, что он умер, приняв в себя нож, который в сущности был направлен в них всех, то надлежало, забрав тело товарища, уйти, чтобы без лишних слов, клятв и обещаний сделать все нужное, что на войне полагается, дабы воздать достойно за все. В общем, так оно и получилось. Только когда приехала карета скорой помощи, Жеглов отодвинул молодую врачиху в накинутой на плечи шинели, бормотнул быстро: «Одну минуточку, доктор», снял с себя шарфик, очень осторожно обернул им ручку ножа и резко выдернул его из раны, протянул Пасюку завернутый в шарф нож и сказал: «Держи аккуратно, Иван. На ручке, может быть, пальцы остались». А сейчас Жеглов ходил по начальству докладывать о провале операции. И хотя я никого из начальников на Петровке не знал, но легко представлял себе, каково сейчас Жеглову.